Мы живем средь Божьей красоты, но порой ее не замечаем. Как цветут прекрасные сады и взлетают в небо птичьи стаи. Как искрятся белые снега, летом нивы золотом сияют, пахнут сенокосные луга, звезды в небе ласково мерцают. О, пока не пролетела жизнь, не исчез и мир прекрасный Божий. На мгновение, друг, остановись, посмотри, внимательные прохожие. И от этой чудной красоты пусть душа тихонько улыбнется. Ты направ к Создателю мечты, от Него нам даром все дается. Наслаждаюсь пением соловья, когда в руках имею ломтик хлеба, величит Господа, величит Господа. Мой разум сам.